Глава 8. Встреча в дремучем лесу. Так и знал, что вся слава, как всегда, достанется светлому духу, ворчал Яруда, забившись на скамью в углу повозки. Гихар сожрал бы вас, не поморщившись, если бы не я. Кто его с пути сбил? Кто вас прикрывал всю дорогу? Ладно, не бухти, добродушно отозвался Гризли. Никто не говорит, что ты сделал мало. Я сделал все. Это вы заблудились в трех соснах, словно слепые, а боками. Я что, должен был вас за руку вести? Слушай, мы тебя уже поблагодарили за помощь. Недостаточно. Яруда гордо задрал нос, гневно сверкнув глазами. Ну извини, уж как умели, хмыкнул здоровяк. Казалось, его хорошего настроения не могли испортить ни назойливость духа, ни скверная погода, преследующая заклинателей уже 2 недели пути, ни вечно мокрая одежда. Та сумма, которую они получили за спасение племянника-наместника, была настолько внушительной, а восхищение их профессиональным мастерством столь искренним, что мысли об этом продолжали согревать Гризли в любую погоду, в любом окружении. Зато дух разбитого очага был очень недоволен, что часть его славы перетянул на себя кто-то другой, и не забывал заявить о своем раздражении при каждом удобном и неудобном случае. Теперь он проявился окончательно и, не смущаясь, бродил за заклинателями, невидимый для остальных людей, но весьма заметный для них. «И дерево Ори я показал», — продолжил бухтеть дух, неодобрительно косясь на Рея, который пытался спать под его недовольное бормотание. «Жаль Рикара», — негромко произнес Сагюнаро, рассеянно глядя на Яруда и явно не слыша его слов. «Такая нелепая смерть». «Покажи мне другую», — ответил Рей, не открывая глаз. «Хоть одна смерть бывает правильной, красивой». «В романах», — тут же отозвался Гризли. «Каждая вторая жуть до чего красивая». Яруда серьезно посмотрел на Рея. Тот почувствовал его жгучий пристальный взгляд даже сквозь опущенные веки. И сказал медленно и задумчиво. «Смерть — это поединок один на один с неизбежным, в котором человек всегда проигрывает». На миг заклинателю стало не по себе от этих слов. Но тут телега наехала на камень, повозку тряхнула, и неприятное ощущение рассеялось. Гризли рассмеялся и заявил. «Слушайте, я вспомнил одну историю, как раз в тему». Он откашлялся и начал говорить неторопливо и значительно, словно настоящий сказитель. «Однажды прекрасная Аюола попала в один дремучий и страшный лес». «Кто такая Аюола?» Тут же перебил рассказчика Яруда, требовательно уставившись на Рея. Тот понял, что поспать ему не удастся, и объяснил. Собирательница молний. Дух, который приходит во время грозы и собирает небесные стрелы, упавшие на землю, а потом приносит обратно великому духу неба, который выпустил их. Яруда внимательно выслушал и, сморщив свой короткий нос, заявил. «Не бывает. Не знаю я ни о каких собирательницах». «Так я могу продолжать?» Недовольно осведомился Гризли, дождался общего внимания и снова стал рассказывать, правда, уже не столь значительным тоном. «Ну вот, попала она в один глухой, дремучий лес. Молнии сверкали в облаках и падали на землю. Стена ливня обрушилась на деревья. Грохот стоял такой, будто раскалывались сразу десятки вековых дубов. Аюола брела по чащобе, подбирая белые раскаленные стрелы. Это занятие было очень опасным, потому что стрела, вырвавшись из рук, может покалечить не только человека, но и духа. Поэтому Аюола, стараясь не обжечься и не пораниться, хватала их за головы и быстрее прятала в свою сумку. Она была так сосредоточена, что не заметила огромного косматого голодного волка, который прятался от грозы под кустом. Он вздрагивал от грохота грома и зажмуривался, потому что знал, небесные стрелы бьют без промаха. Но увидев духа, который был похож на маленькую беззащитную девочку, вскочил, зарычав, и был готов броситься на нее. Айола испуганно вздрогнула, молния вырвалась у нее из рук, хлестнув раскаленным хвостом, и оставила глубокую рану на запястье. Волк перестал рычать, очень удивленный увиденным. Он долго смотрел на духа, а потом сказал: «Гроза — самое ужасное, что может быть на свете, и я боюсь ее. Но ты боишься меня больше грозы. Неужели я более страшен, чем эти громы молнии?» И глубоко погруженный в раздумья, он не тронул Айолу, позволив ей идти дальше. Несколько минут в повозке висела тишина, нарушаемая лишь скрипом колес и шелестом дождя по крыше. «И к чему ты это рассказал?» Скептически поинтересовался Яруда, нарушая глубокомысленное молчание. «Объясняю аллегорию для необразованных деревенских духов», — сердито ответил Гризли. «Дремучий лес — человеческое бытие. Гроза — опасности, открытие и риск, которые делают жизнь интереснее и полнее, придают ей смысл. Бешеный голодный волк — смерть, которая страшится жизни во всем ее ярком, блистающем величии. Айола — человеческий дух, который может вынести множество страданий, преодолеть множество трудностей, и единственное, чего он боится, — это смерть». «Неправильный конец в твоей истории», — не обидевшись на необразованного духа, заявил Яруду. «Надо заканчивать историю так. Если ты не боишься грозы, самого ужасного, что есть в мире, то ты сильнее меня». И потрясенный смелостью и силой Айолы, волк поспешил уйти с ее пути. «Вот ты в следующий раз сам и будешь рассказывать, если такой умный», — ответил задетый подобным рассуждением Гризли. «Неплохо», — с улыбкой сказал Рей духу. «В любом случае, эта история означает одно. Человек не должен бояться смерти, если в нем достаточно смелости для того, чтобы выносить все трудности и испытания жизни». Яруда молча кивнул, принимая к сведению его слова, подтянул колени к груди и замолчал, глубоко задумавшись. Дорога до Агасимы медленно сокращалась. Каждый день пути приближал заклинателей к далекой провинции. Рэй уже настолько привык к постоянным переездам, что повозки, городки, постоялые дворы начинали сливаться. Впечатления накладывались одно на другое, и становилось трудновато вспомнить, где они были даже пару дней назад. Места вокруг делались все более глухими. Заклинатели въехали в гористую, суровую провинцию Андо. Уже с границы на одной из вершин стали видны каменные башни высокого замка. Говорили, что раньше это было настоящее разбойничье гнездо. Войска местного наместника держали в страхе все окрестные земли, кроме Агасимы, путь в которую закрывали самые неприступные горные хребты. Три провинции – Суро, Хагура и Велеса – каждый год страдали от грабежей и поджогов до тех пор, пока не договорились объединиться, дав отпор захватчику. Вырезали всех мужчин рода Харумо и едва не раскатали по камешку замок. Говорят, с тех пор семья наместника так и не вернула прежнюю славу и величие, живя не богаче своих бедных подданных. Расстояния между поселениями с каждым разом все увеличивались. Деревни возникали среди лесов неожиданно, словно грибы среди мха. Вроде ничего нет, только прошлогодние иголки и сухие листья, а потом вдруг раз — и торчит крепкая бурая или красная шляпка. Так и в непроходимой чаще, где петляла узкая дорога, вдруг тянула дымом, а между деревьев мелькала замшелая крыша. Дома здесь были непривычными, с толстыми стенами, маленькими окошками, за высокими надежными каменными заборами. Люди смотрели на чужаков с настороженным вниманием, не то что в Варре или ее окрестностях. На вопросы отвечали неохотно. О правительстве, заклинателях и армии отзывались не слишком вежливо. Предпочитали, чтобы их оставили в покое посторонние. Явно привыкли заботиться о себе сами, не надеясь ни на кого. Даже собаки, на удивление, не заливались лаем из-за заборов, а пытались тихо подкрасться и загрызть сразу, без лишней суеты. Над темными вершинами деревьев теперь постоянно возвышались горы. Кое-где на их склонах белели полосы снега. Взгляд Рея вновь и вновь обращался к ним. Чтобы попасть в Агасиму, придется перевалить через хребет и спуститься в долину с той стороны. Значит, нужно искать проводника, который поведет их через перевал. Размышление заклинателя прервал очередной рывок повозки. Еруда внезапно исчез. Только что сидел на скамье, болтая ногами, и вот его уже нет. Рэй выглянул в окно и прежде всего увидел черный столб с вывеской. Тот напомнил заклинателю духа по имени Кровавый Зонтик, с одной единственной рукой, вытянутой навстречу случайному путнику. Рядом, за пеленой дождя, виднелась сгорбленная фигура в плаще. Капюшон был низко надвинут на лицо человека, который махнул вознице, а затем что-то сказал. В ответ тот сделал приглашающий жест в сторону крытой повозки. Скользя по размокшей земле, путник подошел, взялся за ручку двери. И Сагюнаро, вдруг вжавшись в борт, произнес сквозь зубы: «Это заклинатель ордена». «Да ладно», — отозвался Гризли. «С чего ты взял?» Дверца распахнулась, впустив облако сырого воздуха, смешанного с дождевыми каплями, и человек забрался внутрь. С его плаща текло, сапоги были заляпаны грязью. «Добрый день», — сказал путник весело, откидывая капюшон. «Ну и погодка». У него оказалось немолодое смуглое лицо с очень светлыми глазами. По коже разбегалась сеть мелких морщин, словно мужчине приходилось много времени проводить на улице в любую погоду. С первого взгляда обычный небогатый горожанин, ремесленник или торговец, один из многих. Его руки с длинными тонкими пальцами покраснели, как будто от холода, но Рэй почувствовал в них остаточную магию. Кто-то из духов оставил свой след, и тот еще не зажил. Усевшись на скамью рядом с Гризли, он внимательно взглянул на оружие Рэя, скользнул добродушным взглядом по настороженному Сагюнаро и спросил: «Куда едете, ребятки?» «В Агасиму», — отозвался Гризли, тут же привычно надевая маску разговорчивого, беззаботного парня, у которого не надо выведывать секреты. «Сам все расскажет». Но Рэй уже успел убедиться, как ловко Гризли умел своей болтовней и наивными, на первый взгляд, вопросами уводить беседу в сторону от неприятной темы. «По распределению или по велению сердца?» «У нас там учитель. Мастер Хейон. Быть может, слышали?» «Не, не слышал. А может, и слышал, но не запомнил». Путник порылся в своей сумке, вытащил объемную флягу, открутил маленькую крышечку, отхлебнул и протянул Сагюнару. «Самое время по такой погоде». Тот отрицательно мотнул головой, не переставая разглядывать неожиданного попутчика. Рэй, подумывая о том, как бы незаметно пнуть друга, чтобы он перестал прожигать заклинателя взглядом, сам взял фляжку. В ней оказалось вино с пряностями. И действительно, после нескольких глотков от него стало теплее. «А вы куда едете?» — спросил Гризли, не дав попутчику задать новый вопрос. «Куда пошлют, туда и еду», — с улыбкой ответил тот, явно не собираясь сообщать первым встречным о своих планах. «И куда послали на этот раз?» — допытывался Гризли, принимая от Рэя фляжку. «Пока не знаю, но как только окажусь на месте, сразу и пойму», — продолжал посмеиваться маг. «Знаете поговорку? Куда заклинатель едет, туда ветер не дует и солнце не светит». Услышав этот ответ, Рэй почувствовал себя слегка задетым. Как будто проиграл в игре «Правда-неправда», поддавшись на каверзные вопросы собеседника и доверчиво выболтав свой секрет. А умный противник веселился, отделываясь прибаутками. «Впрочем, какая разница?» — тут же подумал он. «Ну не хочет говорить, куда едет. Мало ли, какое у человека может быть дело. А нам это не так уж и важно знать». Гризли посетовал на дождь, поинтересовался, где колесница заклинателя, которая значительно ускорила бы передвижение, получил все такой же расплывчато-уклончивый ответ и принялся рассказывать о том, какая погода была во время всего пути, красочно описывая жару Варры, прохладу провинции Датидо, сильные ветра Велесы и мягкий климат Хагуры, не давая путешествующему заклинателю вставить ни слова. Судя по ласковой, понимающей улыбке, тот разгадал несложную уловку и, не перебивая, слушал болтовню. А может, погрузился в собственные мысли, делая вид, будто ему очень интересно узнать, какой урожай риса в этом году собрали в Югоре. Однако никаких вопросов от него больше не последовало. Очередное селение угрюмо выглянуло из леса крошечными подслеповатыми окнами. Повозка остановилась возле ветхого дома, который и Канрином назвать было сложно. Хлипкое одноэтажное строение, окруженное одичавшим садом. «Это нижние пажити», — сказал заклинатель. «А за вон тем леском и лугом верхние. Там народу побольше». «Вы уже здесь бывали?» — спросил Рэй, не слишком надеясь на ответ. Но тот кивнул. «Приходилось». И добавил. «Да, я ведь даже не представился». «Невежливо получилось. Я Мартен. А вас как зовут, ребятки?» Рэй и Гризли назвали свои имена. Сагинара сделал вид, что не слышал вопроса, заинтересовавшись чем-то за окном. Заклинатель не стал настаивать на его ответе, первым выбрался из повозки, расплатился с возницей и направился к домику. «Вы бы тоже могли что-нибудь рассказать», — недовольно сказал Гризли, когда тот удалился на достаточное расстояние. «Вечно мне одному приходится отдуваться». «У тебя отлично получается», — заметил Рэй. «И почему мы перед всеми должны отчитываться? Куда? Откуда? Зачем?» — продолжал ворчать тот, вылезая на улицу. Дождь пошел сильнее, и друзья пробежали неширокий двор, чтобы попасть под защиту террасы, крытой дранкой. Косматый пес, высунув нос из будки, внимательно проследил за новыми людьми и негромко предостерегающе заворчал вслед Сагюнару. Внутри дом оказался хоть и небольшим, но довольно уютным. Для постояльцев отводилось всего 3 комнаты. Значит, больше гостей одновременно здесь не бывало. На темных стенах, обитых плохо ошкуренными досками, виднелись картинки. И присмотревшись, Рэй увидел, что их содержание довольно-таки жутковато. Неизвестный художник в разных видах изображал старый покосившийся мост, перекинутый через глубокий овраг, из которого вылезало то чудовище, напоминающее дракона, собранного из одних костей, то росли какие-то покореженные, явно одушевленные деревья, то поднимались клубы кровавого дыма. Впрочем, размышлять на тему местного творчества никто из заклинателей не стал. Мало ли какие причуды у хозяина постоялого двора. К тому же тот выглядел угрюмым, нелюдимым и явно был не расположен к беседам. Он молча указал гостям на их комнату и удалился. «Ну что, ужинать пойдем?» — спросил Гризли, едва они устроились. «Я не пойду», — ответил Сагюнару, разбирая свои вещи. «Не хочу есть». «С Мартеном встречаться не хочет», — сообщил Гризли Рэю, когда они вдвоем вышли в коридор. «Хотя тот, по-моему, нормальный. Занят человек своим делом, никого не трогает». Рэй ничего не ответил на это. Он еще не определился с тем, как относится к заклинателю. Но особого доверия не испытывал точно. Они поужинали в молчании, под пристальным взглядом худого седого старика, хозяина постоялого двора. Еруда так и не появился. Видно, тоже не желал общаться с чужим магом. Потом Гризли задержался, чтобы разузнать, можно ли купить еды в дорогу, а Рэй направился обратно в комнату. Но не дошел. Одна из 3 дверей в коридоре у кухни открылась. Из комнаты шагнул Мартен с дорожной сумкой через плечо, увидел юношу и приветливо улыбнулся. «Удачная встреча. Мне бы надо поговорить с тобой». «Говорите», — отозвался Рэй. «Я слушаю». «Не здесь». Он кивнул в сторону выхода, и молодой заклинатель, помедлив секунду, нехотя пошел за ним. Дождь все еще лил. Шелест капель по листьям и плеск в лужах наполняли дикий сад. Со ската крыши текли тонкие ручейки, разбивающиеся вдребезги о камни на земле. В синих сумерках косматые облака, ползущие по небу, казались совсем низкими. Протяни руку и коснешься мокрого, лохматого бока. Мартен глубоко вдохнул свежий воздух и произнес умиротворенно. «Как спокойно во время летнего дождя. Чувствуешь? Многие духи спят. В природе тихо и мирно». Рэй кивнул. Он тоже ощущал сонный покой, разлитый в воздухе. Но неожиданное начало разговора слегка удивило его. «Не хочется думать, что где-то рядом может затаиться опасность», — продолжил рассуждать собеседник. «И как только дождь закончится, выберется на волю». «О чем вы говорите?» — нахмурился Рэй. «Ты знаешь, что твой друг одержимый». Тот повернулся, и в скудном свете ночного фонаря, висящего на террасе, на его лицо легли глубокие тени. «Который из двоих?» — уточнил заклинатель, честно глядя собеседнику прямо в глаза. «Ты понимаешь, о ком я говорю?» — проницательно улыбнулся Мартен. «Не понимаю». «Я вижу, ты пытаешься защитить его, но все признаки налицо». «Какие признаки?» Почти против воли спросил Рэй, хотя по-хорошему должен был просто рассмеяться и уйти. «Очень простые. Разве тебя не учили различать их? Он не принимает искреннее подношение, не называет своего имени, не смотрит в глаза. Но самое главное, аура его темная». Мужчина перевел взгляд на мотылька, порхающего вокруг фонаря, и произнес. «А теперь скажи, что я не прав». «Значит, Сагюнара не напрасно опасался его», — подумал Рэй, а вслух сказал. «Вы не правы». И, не обращая внимания на насмешку в глазах собеседника, продолжил. «Но если бы вдруг один из моих друзей действительно оказался одержим, можно было бы его вылечить». «Я знаю только один метод», — спокойно ответил Мартен и добавил. «Убить. Твое копье отлично подошло бы для этого». А затем, словно смягчая резкость, улыбнулся. «Сам сделал? Отличная работа! И дерево подобрано правильно!» Рэй равнодушно наклонил голову и спросил, глядя на его сумку. «Уезжаете?» «Надо наведаться в соседнее село». «Ну ладно, приятно было поговорить. А мне действительно пора». Он кивнул на прощание и, накинув капюшон на голову, спустился с крыльца. Через несколько минут его фигура скрылась за серой завесой дождя. «Ну вот, а вы беспокоились!» — жизнерадостно воскликнул Гризли, когда Рэй сообщил им о внезапном уходе мага. «Ушел и ушел. У него свои дела, у нас свои. Так что давайте ложиться спать». Сагюнаро, стоящий у окна, еще некоторое время вглядывался в сгустившуюся темноту, но, похоже, не увидел там ничего подозрительного, поэтому отошел и уселся на свой матрас. Рэй не стал рассказывать другу о неприятной беседе, решив отложить разговор до утра или, быть может, вообще ничего не говорить, по крайней мере, ближайшее время. Сагюнаро и так прекрасно понимал, что с ним происходит, но изменить никто из них ничего не мог. Рэй закрыл глаза, чувствуя тепло приближающегося сновидения, но понял, что не может погрузиться в него до конца. Ему в лицо бил свет. Белый, холодный, лунный. Круглый диск излучал ровное мерцание, словно отполированный до зеркального блеска. И как бы заклинатель ни пытался отвернуться от него, луна продолжала смотреть на него своим пронзительным, ледяным взглядом. Иногда вокруг нее проносились легкие полупрозрачные силуэты. Их призрачные тени скользили по опущенным векам Рэя, и ему казалось, будто он слышит тихие, мелодичные, зовущие голоса. В какой-то миг свет стал теплее, реальнее, настойчивее. Тусклый огонек все чаще мелькал перед глазами, затем раздался тихий жужжащий звук. Заклинатель попытался заслониться от него и проснулся. Пятнышко света продолжало метаться по комнате, недовольно гудя и освещая то спящего гризли, то кусок пола, то пустую постель Сагюнаро. На нее светлячок в конце концов и опустился, превратившись в разноцветного жука со свернутым трубочкой куском бумаги в зубах. Удо прохаживался по матрасу, крутился вокруг собственной оси, гудел, явно показывая свое недовольство. «Эй, свет потушите!» Недовольно проворчал Гризли сонным голосом, натягивая одеяло на голову. Рэй тихо рассмеялся и поманил духа. «Иди сюда, я ему передам». Послание, которое принес Удо, могло быть только от Торы. И заклинателя одолевало желание узнать, что же она написала. «Нельзя читать чужие письма», — подумал он, отбирая у духа записку. Тот довольно расправил крылья и исчез, не долетев до окна. Но о чем вообще могут говорить аристократы-циркачка? Что у них может быть общего? Письмо жгло Рэю руки. С одной стороны, он бы не хотел, чтобы друг застал его за чтением собственной корреспонденции. С другой, болезненное любопытство стало совсем невыносимым. Он начал было разворачивать записку, но тут же как будто что-то толкнуло его под руку. Совесть, быть может. «Тебя это не касается», — мысленно сказал он еще раз сам себе. «Не его проблемы и не проблемы Торы. Реальной Торы. Что ты думаешь о ее больше несуществующем двойнике? Оставь людей в покое». Злясь на себя, он резко поднялся, подошел к постели Сагюнару, сунул записку ему под подушку. Вернулся на свой футон, но не успел лечь, как новая мысль неприятно кольнула его. «А где сейчас носит друга? Куда ушел?» На этот вопрос могло быть не меньше десятка правдоподобных ответов, однако Рэй вдруг почувствовал все усиливающуюся тревогу. Стараясь не шуметь, быстро оделся, взял копье, лежащее возле матраса, тихо вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Он успел сделать всего несколько шагов к выходу, как его накрыло шелестящим, колючим облаком. Слабый отголосок очень сильной магии. Изгнание. 6-й уровень. Не обращая внимания на звон в ушах, Рэй бросился бежать. Входная дверь оказалась открыта. Фонарь на террасе погас. Было холодно, дождь прекратился, трава была седой от росы. Еще одна вспышка. Заклинатель поспешил ей навстречу, почти не обращая внимания, куда ступает. Пес высунулся было из будки, но, узнав постояльца, забрался обратно, протяжно зевнув. Тропинка петляла между высокими деревьями, уводя все дальше от Конрина. Мокрая трава, растущая на обочине, хлестала Рэя по ногам, под сапогами чавкала грязь. Под узкой доской, переброшенной через мелкий ручеек, зашебуршился какой-то мелкий дух, явно пытающийся спрятаться от грозной магии, долетающей до него. А потом деревья отступили, и Рэй выбежал на луг, видимо, тот самый, за которым начинались верхние пажити. Они были здесь. Два силуэта, черный и красный. Один едва держался на ногах. Меч в его руке отсвечивал алым. Рука, превратившаяся в меч, сыпала искрами, отражая атаки, которые обрушивал на него второй. Рэй побежал еще быстрее, уже видя кровь, которая заливает половину лба и щеки Сагюнару. Его оскаленные зубы, глаза, обезумевшие от боли. Маг, убивающий его, был собран и сосредоточен, почти отстранен, четко выбирая и нанося очередной удар. «Мартен!» — крикнул заклинатель на бегу. «Стойте!» «А, Рэй!» — дружелюбно отозвался тот, занося руку для новой формулы. «Он Шиесан, я так и думал!» Меч принял на себя невидимую атаку, но Сагюнару отбросило прочь. Он рухнул на траву, однако тут же начал подниматься. «Остановитесь!» «Не мешай!» — резко ответил маг. «Я делаю работу, которую ты должен был сделать уже давно!» «Он не Шиесан!» «Еще нет, но скоро станет!» «Вы не можете убить его!» Рэй поднял копье, еще сам до конца не осознавая, что хочет сделать. «Отойди!» — приказал тот, начиная сплетать новую формулу. Она свилась в воздухе невидимой змеей, собираясь поглотить Сагюнару, все еще пытавшегося подняться. Юноша бросился вперед и отбил ее своим оружием, почувствовал, как Яри поглотила бесплотную ленту, наполненную мощной силой, Древко стало горячим. «Прочь с дороги!» — яростно взревел мужчина, и Рэй понял, что не сможет его остановить. Мартен не собирался останавливаться. Не хотел ничего понимать. Жажда убийства или, быть может, справедливости горела в его глазах. Он шагнул вперед, собираясь отшвырнуть стоящего у него на дороге в сторону. И тогда Рэй размахнулся и ударил человека копьем, успев заметить, как его светлые глаза расширились от изумления. Яри легко вошло в его тело, пробило насквозь и вышло затуманенным от крови. Заклинатель выпустил древко, и Мартен упал на землю, в мокрую траву. Еще не понимая до конца, что сделал, Рэй бросился к Сагюнару. «Ты цел?» Серый меч промелькнул у него перед лицом, заклинатель едва успел уклониться. «Эй, потише, это же я!» Друг прошипел что-то неразборчиво, вцепился свободной рукой в плечо, из которого вырастало оружие. Было видно, он пытается принять нормальную, человеческую форму, но не может. И Рэй не знал, как ему помочь. По костяному лезвию пробежала еще одна искра. «Кровь!» — прохрипел Сагюнару, не поднимая головы. «Достань! Хоть немного!» Рэй обернулся, вскочил, вырвал копье из груди поверженного мага. С острия падали красные капли. Несколько из них, попав на костяной меч, тут же впитались неровной поверхностью, а затем она начала меняться, медленно и словно неохотно принимая форму человеческой руки. «Спасибо», — прошептал Сагюнару, глядя на свою дрожащую ладонь. Рэй оглянулся на тело, лежащее в траве, и только сейчас осознал, что произошло. «Я убил человека». «Именно за это я тебя и благодарю». Друг рукавом попытался стереть кровь с лица. «Ладно». Рэй заставил себя прекратить думать о только что совершенном убийстве. «Надо что-то сделать с телом. Нельзя, чтобы его нашли». Сагюнара несколько раз сжал и разжал пальцы, встряхнул кистью. «Сейчас вызову какого-нибудь духа, из вечно голодных. От тела не останется ни костей, ни крови». Он снова попытался встать, но тут же опустился на прежнее место, прикрыв глаза. Лицо его под слоем подсыхающей крови побелело. «Сиди уж», — сказал Рэй. «Я сам». «Только Гаругов не приглашай», — пошутил друг. Заклинатель произнес короткую формулу, поморщился от острого укола в солнечном сплетении. Призыв опасных или злобных потусторонних сущностей всегда сопровождался болью. Унаги, которых он вызывал, не были особо опасными духами, но Рэй читал, что некоторые маги, пытающиеся вызвать действительно мощных агрессивных созданий, умирали, не выдержав мучений, связанных с заклинанием. Через несколько мгновений трава закачалась, послышался тихий шелест. Краем глаза Рэй увидел существо, напоминающее морского угря. Оно разинуло пасть, утыканную острыми зубами, оскалилось на заклинателя, недовольное тем, что тот его заметил, устремилось к мертвому телу и впилось в руку. Следом за ним поползли остальные. Рэй сел на землю рядом с Сагюнару, стараясь не смотреть на пиршество унаг, но все равно слышал жадное чавканье, хруст костей, треск разрываемой одежды. Он убил человека, заклинателя. И это уже не драка со шпаной в подворотне с применением нескольких формул. Впрочем, тогда он тоже мог умертвить кого-нибудь из людей, но удержал Собуру. Сегодня останавливать его было некому. Рэй посмотрел на копье, подумал, что после того, как на него попала кровь человека, оно должно было почернеть, покрыться ржавчиной или зловещими язвами, хоть как-то показать, что стало настоящим, а не магическим орудием убийства. Но Яри выглядело как всегда, чистым и светлым. Впрочем, оно действительно не виновато, просто выполнило приказ хозяина. «Мне очень жаль, что тебе пришлось убить его», — тихо сказал Сагюнару. «Если бы я мог справиться один...» «Ты не мог», — резко ответил Рэй, чувствуя, как на его совесть ложится тяжелый груз вины, тревоги и запоздалого раскаяния. «И как ты вообще оказался здесь?» Друг помолчал, потом посмотрел на заклинателя, и тот увидел растерянность в его глазах. «Не помню. Я спал, мне даже снился сон. Дождь, мокрая трава, деревья, фигура человека, бредущего впереди. А потом сон превратился в реальность. Я сам оказался на этом лугу, уже измененный. И в меня летело заклинание. Мне пришлось защищаться». Он перевел взгляд на свою руку и судорожно сжал пальцы. «Этот человек был рядом. И я дрался с ним». «То есть ты хочешь сказать, что пошел следом за ним?» Сагинара мог бы оправдаться, придумать, как маг сам выманил его, призвавший Исана, живущего в нем, и тот пошел на зов, но не захотел врать. «Не знаю. Может быть». В тишине луга слышались отвратительные звуки трапезы унак, приглушенная грызня. Похоже, пара из них сцепилась из-за клочков одежды или последней кости. «Он говорил со мной», — сказал Рэй, заглушая эту возню. «Спрашивал, знаю ли я, что ты одержимый». «И что ты ответил?» «Сделал вид, будто не понимаю, о ком речь».